ибо для этого он должен был окружить ее таким вниманием, на какое он с его стремлением к разнообразию и новизне был уже не способен. До поры до времени мир был восстановлен, но, зная, чего ждет от него Эллен, зная ее пылкую и эгоистически требовательную натуру, Капервуд понимал, что это ненадолго. Он будет идти своим путем, и она рано или поздно оставит его. Ничем тут, как видно, не поможешь. Переделать себя он не мог. Он был человеком слишком страстным, многогранным и сложным, и слишком большим эгоистом, чтобы оставаться верным кому-то одному.